Глава 28. «И почему ты не фея воды?» – мысленно спросил я у Весты, глядя на то, как, дрожа от холода, выныривают из воды первые счастливчики, держащие в руках едва светящиеся зеленоватые шарики. Спокойно искупались, нашли нужное, победили. «О боги! Он выжил, я с ним поделилась силой, и он все равно чем-то недоволен», – выругалась Веста. «Ну, хочешь, тоже прыгни туда вниз головой, но жить нам останется меньше 10 ударов сердца. Этим, впрочем, тоже недолго. Ты не видишь, как они дрожат. Это не только из-за холода. Ложное море – магическая субстанция, оно недаром отгораживает бездну от верхнего мира, и каждая секунда в его водах отнимает даже не ману, саму жизнь». «Распорядитель не может об этом не знать, да и эльфы тоже, но вон они, ныряют». «Каждый удар сердца в ложном море отнимает лунный цикл. Эльфы живут 1000 лет и могут позволить себе потерять 100 для того, чтобы стать героями. А вот остальным так не повезет. Годы уходят не мгновенно, но к вечеру они ощутят всю тяжесть своего решения. К тому же самые яркие и легко отличимые жемчужины уже найдены. Сколько времени нужно будет искать остальные?» «Твою мать! Ладно!» Выругался я, оглядывая территорию испытания. Колизей преобразился, отгородившись от мира стенами со странными грибовидными наростами. Обозначая потолок, над нами висели плиты со спускающимися с них лианами и сталактитами из того же песка. «Ну, болезные, кто знает, что это за жемчужины?» – спросил я у сидевших рядом орка и хоббитки. «А может, истории какие-то слышали или слухи доходили?» «Не, командир, пусто», помотал головой однорукий боец. «Нас только в ямах учили драться. Могу за тебя глотку перегрызть, но умных вещей не спрашивай. Да только это и могу, руки лишившись. Если скажешь нырять, нырну. Мне все одно недолго осталось». «И много вас учили плавать в бойцовых ямах?» — фыркнул я, глядя на поднимающихся с добычей фавнов и орков. Даже один из дварфов решительно нырял. «Видно, что остальные из воды выходят. На дно они шли, как камень, и плавали, как урановый лом в ртути. А вон эльф – другое дело, он за несколько минут преодолел половину бассейна и уже собрал больше 3 жемчужин. «Будем отбирать?» – воодушевленно спросил орк. «Я готов». «Нет, начнем драку, получим отпор от всех разом. Видишь, на верхней площадке жрица с луком разместилась. Она явно не жемчужины ищет, а возможность атаковать сверху. Пока мы рядом и бездействуем, ждет. Стоит нам напасть на кого-то третьего и ударит в спину. Нет, сегодня никакого кровопролития. Попробуем победить мозгами и хорошо подвешенным языком. Фаван ее совсем плох, но его заставили нырять, а дварф стоит на стреме». «Почему она рабыню не посылает?» — удивленно спросила хоббитка. «Искали бы вместе с Фавном». «А вот это действительно интересно. Почему?» — согласился я, осматривая остальных. Такое чувство, что эльфийка не использует Соню, а оберегает ее. Что, мягко скажем, странно и неоднозначно. Используя служительница культа сестренку, которая всегда отлично плавала, у них в копилке уже оказалось бы достаточно жемчужин для выхода с арены. «Может, снова, как вчера, задвинешь про освобождение рабов?» — спросила в полголоса хоббитка. «Они будут драться друг с другом, а мы в это время украдем добытое». «Разделяй и властвуй» — тоже хорошая тактика. «Но я и вправду хочу свободы всем, а не чтобы они проиграли и умерли, выйдя за ворота. Хотя, твоя воровская душа кое в чем права. Как думаете, какие тройки самые опасные?» — спросил я, оценивая потенциальных соперников. Уже стало понятно, что на дне жемчужины заканчиваются, и, скорее всего, на всех их не хватит. «Что ты задумал?» — вскакивая вслед за мной, спросила девушка. «Сам же сказал, атакуем, и нам ударят в спину». «Верно, придется туго, но ждать до вечера, когда больше половины передохнет, я не собираюсь», — решительно произнес я, попросив Весту активировать атакующую форму хоть частично. Фея напряглась, и восстановление маны стало нулевым. И хотя огня было куда меньше, чем вчера в закрытом пространстве, я сиял достаточно ярко. «Хватит!» — громко, так что даже дварф на той стороне услышал и вздрогнул, крикнул я. «Хватит служить этим придуркам! Хватит сливать собственные годы жизни ради их благополучия. Вы больше не рабы. Я не призываю вас сражаться, но хватит. Пусть они сами лезут в ложное море. Каждую секунду, что вы в воде, оно высасывает месяц вашей жизни. Хватит!» «Верно, — говорит командир. Мы не мишени для стрел и не манекены для отработки ударов!» — выкрикнул однорукий орк. «Хватит!» «Хватит!» — подхватили сразу несколько бывших рабов, зажимая жемчужины в кулаках. Дварф-охранник попробовал было оторвать добычу у вылезшего на берег фавна, но тот быстро запихал ее в рот, разводя руками. В ярости глава артели замахнулся топором и так и замер с поднятой рукой и бессильной злобой в глазах. «Хватит! Пусть сами лезут в море! Мы не станем мешать или помогать! Мы не станем биться друг с другом за жемчуг! Хотят драки! Пусть сражаются сами, против своих же сородичей!» — продолжил я, перебираясь на центральный остров. «Хватит вам служить, настала пора им самим спуститься вниз. Они не могут вас заставить, ведь если они вас убьют, не смогут продвинуться дальше». «Верно, лезьте сами!» — выкрикнул раненый в ногу фаван, и его поддержали сразу несколько рабов. «Давайте, чего же вы?» «То, что мы не можем вас убить, не значит, что не сможем заставить», — ухмыляясь, сказал глава артели. «Выплюнь рогатый, иначе лишишься ноги. Тронешь его, и мы тебя в воду в доспехи кинем», — окрикнул я дварфа. «Это всех касается. Хотите умереть и не пройти дальше? Сражайтесь. А вот если вы из кандидатов хотите стать героями, пора бы вам начать самим действовать, а не прятаться за чужими спинами. Кто уже получил жемчужины, держитесь вместе, пусть остальные сами добывают». «Не слушайте этого пустослова, он вас обманывает», — выкрикнула стоящая выше эльфийка. «Он сам не в состоянии даже коснуться воды, а потому хочет, чтобы ваши команды не прошли тоже». «Все должны быть равны. Хотите, даже вернув свободу, рисковать своими жизнями за уродов хозяев? Эта эльфийка забралась на самый верх и с луком ждет шанса, чтобы атаковать вас и отобрать ваше по праву. Держитесь вместе, и она ничего не сможет вам сделать. Они хотят разделить нас, бьющихся вместе, но мы с огнем в сердцах будем отстаивать свою свободу». «Хватит прогибаться под эльфов и их прислужников!» — дуэтом взревел гигант в плаще с закрывающим голову широким капюшоном. «Пусть мрази работают сами на себе, я прикрою вас, братья!» «Вы идиоты! Если вся команда не получит жемчуг, она не пройдет дальше! Идите вниз и ищите, что велено!» — наложив на тетиву стрелу, в бешенстве сказала эльфийка. «Он дурит вам головы, вы проиграете, и что тогда? Вас выкинут за город, поймают охотники за беглыми рабами и в цепях приволокут обратно к хозяевам или к их родственникам. Если у вас остались родные, их казнят, каждого вашего друга прикончат у вас на глазах». «Видите, вот она, истинная суть эльфов. Вместо того, чтобы снять свои одежды и доспехи и самим лезть в воду, они готовы убивать, угрожать и мучить вас. Вы хотите, чтобы так было и дальше? Вы хотите, чтобы они продолжали диктовать свои условия?» — спросил я, показывая прямо на озлобленную лучницу. «Они давно уже забыли, каково это — делать что-то самим. Они хотят заставить вас верить в то, что могут повлиять на ваши жизни, хотя ошейники уже не работают. Новый день наступил, вы свободны, вы сами решаете, как вам поступить. И я говорю вам, хватит!» «Заткнись!» Стрела сорвалась с тетивы и пролетела у меня над головой как раз вовремя, чтобы добавить моим словам еще больше аргументов. Но я ожидал такой несдержанности от существа, чей порядок мира рушится на глазах. Она была в гневе и отчаянии, но низы просто отказались жить по старым правилам, а верхи не могли их принудить, по крайней мере, прямо сейчас. «Ого!» — мысленно проговорила Веста, из сердца наблюдавшая за преображением арены, только что чуть не ставшей полем боя. «А ты действительно зажигательный парень». «Я просто сказал то, что они сами давно думали. Не я, так кто-то другой. Нам повезло, что подобного восстания не случилось на неделю или месяц раньше, иначе все рабы-гладиаторы оказались бы привязаны жизнью к хозяевам», — также мысленно ответил я огненной фее. «Могу поспорить, восстания и раньше происходили, особенно в самом начале. Но маги их подавили, рабов заключили в колесо, где один и тот же день повторяются годами с минимальными отличиями». «Отлично, теперь они не будут добывать жемчуг для господ», — фыркнула со злорадством хоббитка. «Всегда хотела посмотреть, как эти уроды-дварфы сами будут в грязи ползать, овощи для своих боевых артелей выращивать, Вот только нам-то что делать? Лезть в воду, пока последние жемчужины еще не собрали? Я плавать не умею». «Нет, с жемчужинами проблем не будет», — усмехнулся я, удостоверившись, что портал домой отключен, и присматриваясь к собравшимся вместе рабам. «Но нужно подождать». «Чего ждать-то?» — спросил однорукий орк, тыча культей в рабовладельцев. «Надо сейчас по голове бить. Дварфы доспехи сняли. Где это видно, чтобы они пузами своими щеголяли?» «Ждем», — я сказал. «Понял, я понял», — пробурчал боец, умерив свою агрессивность, но продолжая хищно поглядывать на доспехи главы артели дварфов. Броня и в самом деле казалась выдающейся даже издали. Мало того, что это был идеально подогнанный под его фигуру полный пластинчатый доспех, так под ним еще находилось несколько слоев одежды и кольчужная рубаха, и все это было зачаровано магией металла, магией, которая позволяла делать удивительные и слабо соотносящиеся с физикой вещи. Я недаром вытряс с торгаша Хоббита информацию, и хотя за 3 часа он рассказал не так много, как мне хотелось, самое ценное я вычленил. Дварфы стали великой расой, потому что магия металла не просто защищала своего владельца от холодного оружия, но и позволяло напитывать железо чуждой магией. Любой хватило бы рунному кузнецу силы умения. Защита от огня, кислоты, воды и даже дерева – легко. Клинок, высвобождающий пламя при ударе. Щит, бьющий врага молнией при блокировании. Шлем, позволяющий видеть в темноте. И даже кольца, дарующие регенерацию и вечную молодость. Все это, конечно, не бесплатно. Магия требовала подпитки, чаще всего получаемые от связанных с ней ошейниками рабов, буквально платящих своими душами и жизнями за безопасность и силу владельца. Уроды, конечно, но уроды умные и изворотливые. Если у клана был рунный кузнец, а рабов не доставало, выбирались старики и бедняки, которые за плату надевали поглощающие ошейники и браслеты. А почему они могли лишиться рабов? Так налет другого клана. И вот тут наступало самое для меня интересное. Существовала магия металла, дающая сопротивление к магии металла. Доспех или оружие, которое не подчиняется воле противника, но обладает всеми ранее заложенными в него свойствами. Вот такое вооружение надо было раздобыть. «Вода стала мутная, ничего не видно», — заметила хоббитка. «Все, упустили мы свой шанс, теперь только домой, грядки копать». «Нет, все только начинается», — усмехнулся я, поднимаясь. «Солнце еще высоковато, но я прошу личной аудиенции у распорядителя. У меня вопрос по правилам испытания». «Что? Да ты свихнулся!» — отшатнулась от меня девушка. Безрукий орк обреченно и зло усмехнулся, но ничего не сказал. Ответа, естественно, не последовало. «Повторяю, у меня вопрос по правилам испытания». «Все правила были высказаны до начала», — слинцой крикнул Радаман. «Если вы их забыли, или они вам непонятны, это ваша проблема». «В таком случае я вынужден буду использовать правила испытания так и таким образом, каким я их понял». Усмехнувшись, я перепрыгнул с центрального островка на остров с рабами, держащими круговую оборону. Даже Фаван умудрился прийти сюда. Убрав огонь и дождавшись, пока рука остынет, я похлопал его по плечу. «Ты молодец, что смог уйти от надсмотрщика. Вы все молодцы. Но как вы думаете, что будет, если ваши тройки пройдут это испытание, и мы окажемся в следующем, там, где нас опять выставят против рабовладельцев?» «Они нас перебьют, вот что будет», — хмуро проблеял Фаван. «Верно, большинство из нас ранено, в то время как враги здоровы или подлечились. Но сейчас, вот прямо сейчас, у вас есть преимущество. Они заставили вас нырять за жемчугом, даже не думая, что вы можете оставить его себе. Считают вас вещами, хотя у вас есть свобода воли и свобода выбора. Распорядитель поделил нас неравно, но рассовал нас по тройкам. И если один из тройки не пройдет, вся остальная тоже проиграет, оставшись в городе». «И что толку?» — хмуро спросил однорукий орк. «Нас же выпрут из города, а там будут охотники на рабов, и они нас прихлопнут». «Вы не слышали новостей?» — усмехнулся я, осматривая своих заговорщиков. «Вчера в городе обрушилась гильдия мутантов-хоббитов. Погибли все ее члены, включая мастера гильдии. Некому выходить на охоту. Не верите мне, спросите вон у инструкторов. Они хоть и нехотя, но отвечают. Господин инструктор, верно ли, что в городе сгорела гильдия охотников?» «Ага, сквозь землю провалился», — неохотно ответил Радаман, хитро стрельнувший в меня глазами. «Выжили только те, кто был на рынке и в таверне». «Вот видите», — спросил я у ободренно перешептывающихся рабов. «Я предлагаю вот что. Если в тройке нас больше, оставляйте жемчужины у себя. Можете даже с неудачливым рабовладельцем поделиться, и тогда завтра нас станет больше, и мы победим. А вот если вы один, а их двое, отдайте свою жемчужину другим и сразу после полуночи, как вас выставят за арену, спускайтесь в катакомбы. Там вы сможете спрятаться, да еще и уберете двух врагов разом». «Обдурить уродов!» Проблеев Фаван закусил губу, а потом срыгнул на ладонь зеленую жемчужину. «На, хочу посмотреть на выражение лица этой благородной твари, когда она все поймет». «Благодарю, не буду спорить, она мне пригодится. Но приму я ее только если ты твердо во всем уверен», — сказал я, смотря на остальных. «Это ваша жизнь, ваша свобода. Вы можете попробовать остаться и сражаться с ними, но тогда у врага будет преимущество. Или продолжить борьбу за стенами арены. Там еще тысячи наших братьев и сестер, детей, ждущих освобождения». «Да, уверен», — сказал Фаван, буквально впихивая мне жемчужину. «Пусть подавится». «И мою возьми», — сказал орк с кровоточащей промокшей повязкой на груди. «Не можем победить, так устроим подлянку, чтобы они тоже проиграли». «Хорошо, братья, благодаря этой жертве завтра будет новый день. Давайте я разделю их между теми, кто должен сражаться и кому не хватит жемчуга, и теми, кто готов уйти. Помните, даже проиграв, вы получите свободу, кто поодиночке». Спустя всего несколько секунд у меня в руках было 5 жемчужин, 3 из которых перекочевали в карман. «Кто остался двойками?» «Мы», — сказала девушка в капюшоне, не заходившая в воду. «Нам нужно 3 жемчужины». «Увы, у меня их 8. Если вы не против, я хотел бы пройти и завтра спалить к чертям всех уродов, оставшихся на последнем испытании. Но это значит, что распределить я могу только 4 жемчужины. 1 двойка, у нас пройдет 5. Но те 4, что не пройдут, увлекут за собой 5 противников. И их, даже если они все найдут жемчужины, останется только 4. Нас будет больше». «Мне нужно 3, и ты мне их дашь, иначе я тебя по стене размажу», — сказала девушка, достав короткий меч и подойдя вплотную. «Среди твоих девка хоббит, которая только притворяется послушной, и однорукий калека, бесполезный в бою. Мы с напарником готовы убивать и достаточно сильны, чтобы вынести всех ногами вперед». «2 — это все, что я могу тебе дать. Я не обделю тех, кто мне доверился, правильно?» Обернулся я к толпе, и многие закивали. 2, а 3 ты сможешь добыть другим способом». «Обсосав твою головешку», — усмехнулась девушка. «Ты славный малый, и мне нравятся твои речи, но я спущусь в бездну, чего бы мне это ни стоило». «В таком случае тебе нужно набраться терпения», — с нажимом сказал я. «Они тоже не дураки, и когда поймут, что не проходят, либо начнут сражаться, либо отдадут жемчужины тем, кто сможет передать вам. К тому же после захода солнца до полуночи останется еще несколько часов, а жемчуг светится в темноте. Я отвлеку их внимание на себя, заставлю смотреть в мою сторону, а вы сможете собрать недостающее». «Ах ты хитрая жопа», — усмехнулась девушка. «Так вот, что ты задумал. Если атакуем вместе, сможем пройти даже всемиром». «Посмотрим, кому из двоек не хватило жемчужин?» — спросил я и, увидев поднятые руки, кивнул. «Вы сможете завтра сражаться? Готовы умереть, чтобы убить как можно больше уродов?» «Да, пламя, готовы!» «В таком случае расходитесь по островам, прикройте глаза и не смотрите на меня. Я отвлеку их внимание. Когда стемнеет и песок уляжется, вы быстро сможете достать жемчуг». «Я тоже пойду», — решительно сказала хоббитка. «Если не надо будет искать, я справлюсь». «Хорошо». Кивнув, я забрался на вершину искусственного острова. «Эй, уроды! Да, я к вам обращаюсь. Вы еще не поняли, что произошло? Вы все проиграли!» Громко расхохотался я, привлекая внимание. «Мы не станем рабами, но станем героями!» Ругаясь и прибавляя красок, я рассказал обо всем, о чем мы договорились с бывшими рабами, и разъяренные дварфы и двойка хоббитов бросились на меня с кулаками. Они орали, обвиняя меня в нарушении правил, брызгали слюной и трясли оружием, но совершенно не трогали. Продолжая оттягивать все внимание на себя, я с беспокойством смотрел, как эльф-ныряльщик, поклонившись, передает жемчужины служительнице культа, но меня она не сильно волновала. Фаван отдал жемчуг мне, а значит и жрица, и глава артели, а главное Соня, останутся снаружи. Я смогу вернуть сестру, не спускаясь в бездну. «Испытание окончено!» Проник в наши головы голос распорядителя, и от одного его звучания просели острова, и вода начала стремительно исчезать. «Время подводить итоги. Тройки с жемчужинами. Подойдите к инструкторам для предъявления». Не сомневаясь ни секунды, я зашел на площадку вместе с орком и хоббиткой. Рядом встали гигант и девица с плетущимся за ними гномом, а чуть в стороне два орка-близнеца и ругающийся хоббит. «Да, как я и рассчитывал, пройдем только мы». Я уже с радостью сжимал кулаки, продумывая, как похищу сестру из собора, когда жрица вышла вперед. «Во время испытания мы собрали достаточно жемчуга, и все в нашей тройке живы», — сказала она, протягивая ангелу добычу. «Однако я прошу сделать замену в тройке, Фавна, на моего собрата». «Никаких замен», — строго ответил ангел. «Вы либо собрали три жемчужины, либо нет». «Мы собрали четыре», — улыбнулась жрица, протягивая ладонь. «В таком случае вы проходите. Все. Испытание завершено. Все прошедшие помещены в свои комнаты. Остальные выдворены на улицу и должны будут покинуть город до утра». С этими словами под ногами у всех открылись порталы, и я рухнул к сердцу подземелья. Не мешкая, я начал сдирать с себя одежду, активировал защитную форму и, даже не поговорив с хранительницей, выскочил наружу. Я должен встретить проигравших до того, как их настигнут охотники.